от своих взаимоотношений с Кришной. Человек счастлив быть слугой Кришны. Человек счастлив подчиняться воле Господа. И тогда он переполняется этим блаженством. Высокодуховное живое существо. И Харидас Тхакур также занимал это положение по милости Господа Чайтанья, по милости Кришны. И говорится, этот Рамачандра Кхан, он очень завидовал Харидас Тхакуру, потому что он был очень материально образован. Просто академически он был, ну, академиком, лауреатом, там, всем, чему хотите. Но в духовном отношении он был кем? Нулем. Нулем. И он испытывал эту зависть и оскорбительно относился к Харидас Тхакуру. И как-то раз он подговорил одну куртизанку, проститутку, к которой сам частенько наведывался. Он подговорил ее: иди и соблазни Харидаса. И тогда все увидят, что он никакой не преданный, что никакой он не возвышенный. И в первую очередь это увидят его авторитеты и увидят все остальные. Таким образом, Рамачандра Кхан, он считал, что Господь Чайтанья очень продвинут, все, панчататва продвинута. Но он не понимал, что нанося оскорбление Харидасу, он тут же наносит оскорбление и ставит под сомнение положение кого? Панчататвы. Что они его прославляют. Возводит его в... Он не знал, он не понимал. Почему? Потому что такой связи никто не может увидеть. Связь вещей. Потому что нету йоги. Он не мог понять, он видел их отдельными друг от друга. Это называется единство и различие. Он видел только лишь что? Различие. Он не видел этого единства. Итак, он послал эту проститутку. Как ее звали-то, я уже забыл. Как звали проститутку, которая шила Харидас Тхакура? Мира. Точно, Мира. Мира ее звали. Она пришла, и Харидас Тхакур сидел в этом своем шалаше, в этом баджан-кутир у него такой был, который продувался всеми ветрами, все капли дождя попадали внутрь. Для чего это было вообще построено строение такое, даже непонятно. Так, оно было просто обозначено. Обозначено, знаете, как колышки, обозначено. Это было просто обозначение, что это баджан-кутир. И табличка была: баджан-кутир. Баджан-кутир. И этот Рамачандра Кхан, он хотел остановить баджану Харидас Тхакура и стал подсылать к нему эту проститутку. И проститутка сказала: ну, я столько народу соблазнила, этих вайшнавов, вот так вот пособлазнила. Этого-то тем более, так сказать. Потому что те из вайшнавских семей, по праву рождения у них, там все такое, потомственные госвами, в смысле гадаты, и так далее. А этот кто он? Муслим Магомаев. Мусульманин. Он мусульманин, который себе вдруг присвоил вайшнавское имя. Так я и объяснил Рамачандра Кхан. Он присвоил себе вайшнавское имя, видишь ли, Харидас. Сейчас мы увидим, какой он Харидас. И он послал эту проститутку. Она, говорится, одела красивые одежды, обрызгалась ароматическими маслами, духами, накрасилась, одела самые изысканные украшения, одела самую сексуальную одежду. Знаете, да, когда пузо торчит. Говорится, когда грудь подчеркнута, пузо с пупом и крутобедрость. Это описывается в Кама-сутре. Как соблазнять мужчину? Что нужно подчеркнуть? Это нарисовать новое лицо, выкатить пышную живот, мраморный там говорится. Надо достигнуть мраморности живота женщине, чтобы соблазнять. И показать свою крутобедрость. И она пришла к нему в таком состоянии бытия. И стала там плясать. Шапку бросил и давай топтать. Он посмотрел, танцевать не умеет. Он говорит: фу, слабачка. И она бубенцами гремела, нагремелась и устала. Села, поела и стала на него смотреть. И она сказала: «Я так вообще привлекаюсь тобой, ты такой», и начала говорить: «Ты такой молодой, такой горячий парень, горячий финский парень, давай будем с тобой дружить». Он сказал: «Хорошо, будем дружить, только я должен повторить джапа». «300 000 имен». Она считать не очень хорошо умела. Она думала: «Ну, скоро, значит». Он сказал: «Подожди здесь. Досчитай до 100». И она стала считать, а он стал повторять. На утро ее там нашли спящей. Она проснулась, почувствовала, что ей надо принять ванну, выпить чашечку кофе. Она побежала домой, потому что там нельзя было ничего сделать. И она сказала: «Ну, ничего», этому Рамачандре Кану. Она сказала: «Я на следующий день, вот сегодня я сейчас помоюсь, побреюсь, так сказать, все, зубы почищу». И в атаку опять. И она все это сделала, медаль начистила, и опять в атаку побежала. Прибежала, давай опять прыгать там, скакать, плясать. И их, как дала там гаппака. И Рамачандра Кан ее учил, как надо соблазнять. И он говорит: «Итти дритти, фрау мадам, я урок сейчас вам дам. Нужно кверху поднять глаза и запрыгать, ну, как коза». И она прыгала, прыгала, гремела, гремела опять костями. И Харидас Такур говорит: «Сейчас, just a moment, please. Я повторю свои джапу, я еще не закончил, и мы с тобой, так сказать, все, будем дружить насмерть». И она опять ждала, и он опять повторял. И говорится, на третьи сутки в ее сердце исчезли материальные желания. Почему? Потому что Шрила Харидас был кем? Чистым преданным. Духовная личность. И его духовность повлияла на ее нечистоту, на ее грязь в сердце. Говорится, она устыдилась. Это мира, она устыдилась. Таких своих желаний, таких мотивов, такой деятельности. Она была очень сильно смущена. И она стала просить Харидас Такура, чтобы он дал ей Харинама Дикшу, Кришнанама Дикшу. Она стала просить, чтобы он ее принял в ученицы. И тогда Шрила Харидас Такур, именно в этот момент, он прервал свою баджану и сказал: «Как-то ты говорила, что все вайшнавы ванчакалпа, древо, исполняющее все желания. Судя по тому, какое твое желание, я должен его исполнить». И он сказал: «Вот тебе четки, вот тебе мешочек, вот тебе баджан-кутир, повторяй 300 000 имен. Но перед этим у меня одно условие. Я дам тебе Харинама Дикшу, но собери все свои деньги и раздай их браманам и вайшнавам». И говорится, Мира к тому времени была самой богатой личностью, даже среди замендаров этих. Знаете, да, кто такие замендары? Землевладельцы. То есть такие вайши очень крутые. И она проституция заработала сумасшедшие деньги себе. И она пошла и раздала все до копейки. Харидас Такуру условие было: все до копейки деньги ты должна раздать. Ты должна все украшения свои раздать. Оденься очень скромно и приходи. И так она все сделала и пришла к Харидас Такуру. У нее не было никаких желаний, материальных уже. Было одно желание: как стать вайшнавини, как предаться Шрилу Харидас Такуру, как удовлетворить своего духовного учителя. Она приняла его как гуру. И тогда Харидас Такур дал ей четки, посадил ее в свой баджан кутир и сказал: «Воспевай 300 000 имен». И она стала воспевать. Потом Шрила Харидас Такур дал ей Туласи Махарани, посадил Туласи и сказал: «Ты должна воспевать 300 000 имен и совершать Туласи Пуджу». И эта Мира стала совершать эту садхану. Говорится, она переоделась в вайшнавские одежды и обрила голову, сохранив шикху, и стала воспевать. И люди через некоторое время увидели, что она святая,